Глава 13. Извините, вы с ним только что разминулись. Он снова лег в постель. В постель? Силучи взглянул на наручные часы. Сейчас еще нет 4. Он что, болен? Надин покачала головой. Не то чтобы болен, но у него разыгралась аллергия, поэтому он принял какое-то лекарство и пошел наверх прилечь. Она убрала в бельевую корзину аккуратно сложенную простыню, мысленно сделав пометку «Когда темнота разбудит Генри, не забыть сообщить ему, что у него аллергия». Я надеялся с ним поговорить. Он сказал, что встанет после наступления темноты. Кажется, тогда в воздухе летает меньше пыльцы. Надин потянулась, чтобы снять с веревки еще одну высушенную вещь, и потеряла равновесие. Силучи крепкой рукой подхватил ее под локоть. «Я почти жалею, что он не вервольф», — подумала женщина, поблагодарив и стряхнув его руку. «И очень хорошо, что Стюарт сейчас в сарае. Если вы останетесь на ужин, вы сможете поговорить с Генри чуть позже». Аллергия. Генри Фицрой не походил на мужчину, которого может уложить в постель аллергия. Как бы Силучи не хотелось верить, что писатель, к тому же автор любовных романов, никчемный слабак, живущий в мире грез, он не мог отрицать ощущение силы, исходящей от этого человека. И он все еще был на 50% убежден, что писанина — прикрытие для связи с организованной преступностью. В конце концов, сколько времени нужно, чтобы накропать книгу? Осталось бы еще предостаточно, чтобы ввязаться великое множество мерзких дел. К сожалению, он не мог ждать бесконечно. «Спасибо за приглашение, но...» «Детектив?» Силучи повернулся на оклик. «Мисс Нельсон просит вас к телефону». «Прошу прощения». Надин кивнула полускрытая складками слегка потрёпанной простыни. Ночная активность вервольфов не лучшим образом сказывалась на постельном белье. Гадая, что стряслось у Вики, Силучи вошел в дом и последовал за рыжеволосой девочкой в маленький кабинет рядом с кухней. Очевидно, эта комната появилась в фермерском доме после того, как более просторное помещение перегородили и установили за перегородкой сантехнику и ванную. «Спасибо. Он впервые увидел пару младших близняшек всего 15 минут назад, когда они появились, чтобы помочь Питеру и Розе отнести Дональда наверх и уложить в постель. И понятия не имел, которая из девочек его позвала. «Дженнифер». Она хихикнула, откинув с лица гриву рыжих волос. «Я та, которая красивее». «Извини». Силучи улыбнулся, глядя на нее сверху вниз. «Я это запомню». Она снова хихикнула и убежала. Все еще улыбаясь, он поднял старую черную трубку. Вероятно, телефон не меняли с тех давних пор, когда 30 лет назад сюда протянули линию, и бросил. «Силучи». Вики, которая прошла ту же школу телефонного общения, не испытывала проблем с отсутствием любезностей. Она сама редко к ним прибегала. «Я только что узнала, что Берти Рид придет не раньше 5. «Собираешься ждать?» «У меня нет выбора». «Мне приехать?» «Вообще-то нет смысла. Оставайся поблизости от фермы, чтобы я могла с тобой связаться. И постарайся не допустить, чтобы Хиркинсы отправились на южные поля». «Днем там должно быть достаточно безопасно». «Плевать. Больше никого не подстрелят. Даже если мне придется держать их всех на поводках». Она повесила трубку, не спросив о Генри, что Силучи слегка удивило. Как будто Вики знала, что Фицроя нет рядом. Конечно, она могла просто проявить больше такта, чем обычно, но он в этом сомневался. Обдумывая возможные варианты, он вернулся во двор к Надин. «Похоже, я задержусь здесь на некоторое время. Женщина, с которой Вики нужно поговорить, запаздывает». «Нет проблем». Надин слегка покривила душой насчет «нет проблем». но она считала, что Стюарту нужно привыкать быть терпимым к доминантам Невервольфам. Общение с детективом из Торонто послужит для Стюарта хорошей практикой и пригодится, когда ему снова придется вступить в кооперативное общество. А то прошлый раз чуть не обернулся катастрофой. Трудно держать существование вервольфов в секрете, если Стюарт норовит бросить вызов каждому встречному альфа-самцу. Надин понимала, что мужу трудно воспринимать чужаков в качестве защитников стаи. Но что сделано, то сделано. Ему просто надо научиться с этим жить. Или мы все погибнем, как серебрянка. Она передала Силуче пригоршню прищепок. «Положите в корзину, пожалуйста». Силуче увидел, что она внезапно опечалилась, и, нахмурившись, выполнил ее просьбу. «Должен ли он что-нибудь сказать? А если да, то что?» «Мама!» Идеальный образец печального шестилетки Дэниел вышел из-за угла дома и рухнул на ступеньку. «Я хочу пойти к пруду, но меня некому отвезти. Папа застрял головой в тракторе и говорит, что Питер и Роза должны починить забор у дороги. Дядя Дональд болен, Колин ушел на работу, а Дженнифер и Мари ухаживают за дядей Дональдом». Он глубоко вздохнул и, помолчав, спросил. «Ты не могла бы?» «Не сейчас, милый». Надин наклонилась и откинула волосы с его глаз. «Может быть, позже». Дэниел нахмурил эбеново-черные брови. «Но я хочу сейчас. Мне жарко». «Я могу его отвезти». Силуче развел руками, когда Надин повернулась, чтобы посмотреть на него. «Мне больше нечем заняться». Что, в общем-то, было правдой. А еще Силуче пришло в голову, что дети, любые человеческие и дети вервольфов, часто знают больше, чем подозревают взрослые. Если Фицрой — старый друг семьи, Дэниел сможет заполнить некоторые из раздражающих пробелов в собранном Майком досье. «Вы умеете плавать?» — наконец спросила Надин. «Как рыба». «Пожалуйста, мам». Она взвесила, что важнее — утешить своего ребенка или доверить его безопасность едва знакомому человеку. Говоря по совести, Силуче трудно было обвинять в событиях прошлой ночи. Мужчины не отвечают за свои действия, когда у них вскипает кровь. «Мамочка». И то, что он принял вызов, обеспечило ему своего рода положение в стае. «Хорошо». Дэниел обхватил руками материнские ноги, издав звук, очень похожий на радостный лай. Потом поскакал прочь, взволнованно бросив через плечо. «Пошли!» Силуче последовал за ним более степенным шагом. «Эй!» Мужчина обернулся и едва успел перехватить полотенце, прежде чем оно попало ему в лицо. Надин ухмыльнулась, высунув кончик языка между очень белыми зубами. «Вам это пригодится! И не позволяйте ему есть лягушек и портить перед ужином аппетит». «Не знаю. Он приходил, сколько я себя помню. То есть 3 или 4 года». «И часто приходил?» «Конечно. Много раз». «Он тебе нравится?» Дэниел повернулся и пошел по тропинке задом наперед, вглядываясь в Силуче сквозь копну пыльных черных волос. «Само собой нравится. Генри приносит мне всякую всячину». «Какую, например?» «Фигурки героев. Ну, знаете, супергерои и все такое». Мальчишка нахмурился. «Хотя они ужасно легко разгрызаются». Тут Дэниел наступил босой пяткой на травяную кочку и, взмахнув руками, шлепнулся на задницу. Мальчик зарычал на наглое препятствие, предупреждая, что будет, если кочка снова попытается сделать ему подножку, и принял предложенную Силуче руку. «Все в порядке?» «Конечно». Дэниел отбежал на несколько шагов и вернулся, чтобы показать, что с ним все отлично. «Я еще и не так падал». Силуче прихлопнул комара. А пруд далеко? Он вытащил раздавленное насекомое из волосков на предплечье и вытер руку от джинсы. Неа! Дэниел трижды подпрыгнул, убедился, что нависающую над головой ветку ему пока не достать, и двинулся дальше. Пруд на территории вашей фермы? Ого! Дедушка выкопал его газиллион лет назад, когда мама была маленькой. Добавил мальчик на тот случай, если Силучи не знает, сколько это газиллион лет. А Генри ходит с тобой купаться? Нет. Мне не разрешают купаться ночью, если там никого нет. Разве Генри никогда не бывает здесь днем? Дэниел вздохнул и уставился на Силучи, как на идиота. Конечно, бывает. Сейчас ведь день. Но он спит. Да. Мальчика отвлекла бабочка. Он помчался за ней и оставил погоню только тогда, когда добыча взлетела на один из тополей у дорожки. Почему же он никогда не берет тебя купаться днем? Потому что спит. Как раз когда ты хочешь пойти купаться? Дэниел сморщил нос и оторвал взгляд от жука, которого изучал. Нет. Охранник в доме Фицроя уже сказал Силучи, что Генри Фицрой, похоже, живет ночной жизнью. Работа по ночам и дневной сон не были чем-то необычным. Но, дополняя остальные мелочи, или в отсутствие кое-каких мелочей, не помогали развеять подозрения. Генри когда-нибудь приезжал сюда не один? Конечно. С Вики. А еще с кем-нибудь? Не. Ты знаешь, чем занимается Генри у себя дома? Дэниел помнил, что нельзя говорить о том, что Генри — вампир. Как и о том, что его собственная семья — вервольфы. Этот урок ему преподали одним из первых. Но полицейский уже видел, что они умеют перекидываться. И он был другом Вики, которая все знала о Генри. Поэтому, возможно, полицейский тоже уже все знал. И все-таки Дэниел решил перестраховаться. Я не должен рассказывать. Это звучало многообещающе. Не должен рассказывать о чем? Дэниел нахмурился. Этот скучный взрослый хотел только болтать, а значит, перекинуться сейчас было нельзя. С Вики было намного веселее. Она бросала Дэниелу палки, чтобы он их приносил. Вы злитесь на Генри, потому что он с вашей самкой? «Она не моя самка», — отрезал Силучи, прежде чем успел подумать, разумно ли вообще отвечать на такой вопрос. «А вы пахнете так, как будто она ваша», — Дэниел нахмурил брови. «А вот она так не пахнет». «А как тогда она пахнет?» — не удержался Силучи. «Самой собой». «Не такие разговоры следовало бы вести с 6-летним ребенком. Напомнил себе Силучи, и тут тропинка вывела их на небольшой луг, в дальнем конце которого мерцал сине-зеленый пруд. «Ух ты! Утки!» Дэниел сорвал с себя шорты и помчался через поле, пронзительно лая и размахивая хвостиком. Полдюжины уток подождали, пока он окажется почти у самого берега, и взлетели. Мрак бросился за ними, вздымая тучи брызг, заливаясь лаем, и остановился только тогда, когда птицы скрылись из виду за деревьями. Маленький вервольф уселся на мелководье, быстро полакал воды и, тяжело дыша, оглянулся, чтобы проверить, видел ли его спутник, как он обратил врага в бегство. Силучи рассмеялся и подобрал брошенные шорты. «Молодец!» — крикнул он. Когда мальчик впервые на его глазах перекинулся, Майкл почувствовал суеверное покалывание на спине. Но что значат такие пустяки на фоне нынешней великолепной сцены? Шагая через луг, он решил оставить выяснение подноготной Генри на конец дня и просто наслаждаться жизнью. «Тут глубоко?» — спросил он, подходя к пруду. «Ближе к середине, примерно в ваш рост», — ответил перекинувшийся обратно Дэниел после минутного раздумья. «Больше 6 футов?» Глубоковато для такого маленького парнишки. «Ты умеешь плавать?» Дэниел слизнул капельку воды с носа. «Конечно, умею», — возмущенно заявил он. «Я умею плавать по-собачьи». «Думаешь, к ужину управимся?» — спросила Роза, вытирая пот со лба. «Вряд ли дядя Стюарт дал нам выбор», — пропыхтел Питер, опираясь на колотушку. «В последнее время он стал таким ворчливым». «На тот случай, если ты забыл, наша семья в опасности. У него есть веская причина ворчать». «Конечно. Но это не значит, что надо рычать на меня». Роза пожала плечами и начала плотно утрамбовывать землю вокруг основания металлического столба забора. Ей очень не нравилось, что для такой работы надо столько всего на себя напяливать. Джинсы, рубашку, обувь. Но попробуй чинить забор в сарафане. Особенно, когда каждая секция решила стать подпоркой минимум для одного куста малины. «Просто что бы мы ни делали, он будет огрызаться. Вот я о чем». Питер отрезал 8-дюймовый кусок проволоки от катушки и начал прикреплять нижнюю часть забора к столбу. «Ты имеешь в виду, чтобы ты не делал?» — подумала Роза, но вздохнула и промолчала. Она сама чувствовала себя в последнее время так странно, что не собиралась критиковать своего близнеца. Прищурившись на солнце, пылающее желто-белым огнем в позднем послеполуденном небе, Питер боролся с желанием высунуть язык и попыхтеть. «Ну и денек для работы на улице. Немыслимая жара». «Ты хотя бы можешь работать без рубашки». «Ты тоже». «Но ведь не рядом с дорогой». «Почему бы и нет?» Он ухмыльнулся. «Здесь никто никогда не ездит. А кроме того, они такие маленькие, что их все равно никто не заметит». «Питер!» «Питер!» — эхом повторил он, когда сестра на него замахнулась. «Ладно, если тебе не нравится мое предложение, почему бы тебе не вернуться в дом и не принести нам воды?» Роза фыркнула. «Конечно. Пока ты будешь подпирать забор и бить баклуши». «Нет». Питер наклонился и поднял садовый секатор. «Пока я буду расчищать колючки со следующего столба». Роза перевела взгляд со столба на брата, повернулась и пошла к дому. «Лучше тебе и вправду этим заняться», предупредила она через плечо. «Иначе что?» «Иначе я откушу тебе хвост». Она рассмеялась, когда Питер съежился, услышав их любимую детскую угрозу. Потом припустила бегом, чувствуя его пристальный взгляд на своей спине. Оставила позади поле и помчалась по дорожке. Питер дернул пояс своих джинсов. Они были слишком тугими, слишком стягивающими, слишком горячими. Он хотел... На самом деле, он больше не знал, чего хочет. «Лето было адским», — пробормотал он, двигаясь вдоль забора. Он скучал по тете Сильвии и дяде Джейсону. Когда двое старших погибли, у него и Розы, казалось, не осталось другого выбора, кроме как стать взрослыми вместо них. Внезапно ему захотелось завыть, но вместо этого он дал волю своим чувствам, орудуя секатором. «Может, начать жить за пределами стаи, как Колин?» Но Питер почти сразу отбросил эту мысль. У Колина не было близнеца, а Питер не мог представить свою жизнь без Розы. Брат и сестра едва не бросили 11 класс, когда расписание занятий составили так, что они оказались разлучены на большую часть дня. Школьный консультант, отказавшись менять расписание, понятия не имела, как сильно рисковала быть укушенной. Она сказала, что близнецам пора освободиться от нездоровой эмоциональной зависимости. Питер срезал несколько ромашек, орудуя секатором как ножницами. Много она знает. Может, если бы у людей развилась небольшая эмоциональная зависимость, мир не был бы таким хреновым. Приближающийся звук мотора заставил Питера подойти к забору, туда, откуда он мог рассмотреть водителя. Черно-золотой джип, поравнявшись с ним, замедлил ход остановился в нескольких футах от дороги, затем дал задний ход, разбрызгивая гравий. Тот самый джип, который был припаркован в конце дороги воскресным утром, когда Питер пошел к почтовому ящику, чтобы привезти мрака. Волоски на шее Питера встали дыбом. Он отложил секатор и перепрыгнул через забор. Пора выяснить, почему парень околачивается поблизости. Марк Уильямс не мог поверить в свою удачу. Мало того, что прямо у дороги, рукой подать, появился Вервольф, так к тому же это был один из рыжих. Один из молодых рыжих. А по его опыту, подростками можно легко манипулировать. Сделать так, чтобы они повели себя импульсивно, безрассудно. Даже в джинсах и кроссовках существо обладало волчьей грацией. На глазах у Марка оно перепрыгнуло через забор, а когда направилось к машине, он удостоверился, что это другая ипостась того животного, которое он видел вчера у почтового ящика. Посадка головы, выражение настороженного любопытства были одинаковыми, если учесть разницу человеческого и волчьего обличий. Марк опустил окно, уже решив, как воспользоваться случайной встречей. Он всегда верил, что лучше всего у него получается импровизировать. «Ты один из Хиркинсов?» «Да. И что с того?» «Возможно, в последнее время ты замечал меня поблизости». «Да». Марку была знакома такая поза. Существо хотело быть героем. «Ладно, не выпрыгивай из штанов. Ты получишь свой шанс». «Я... обратил внимание на вашу маленькую проблему». «Интересно, какую?» Уильямс нацелил палец на парня и сказал. «Бах! Слышал, в этом месяце вы потеряли двух членов своей семьи. У меня, Внезапный шум испугал его, особенно когда он понял, что слышит. Существо рычало. Звук зарождался глубоко в его горле, недвусмысленно означая угрозу. Марк опустил руку и положил палец на кнопку управления стеклом. Не стоило рисковать понапрасну. «У меня есть информация, которая может помочь вам поймать виновника. Интересует?» Рыжеватые брови нахмурились. «Зачем вы мне об этом говорите?» Марк улыбнулся, стараясь не показывать зубы. «Ты видишь кого-нибудь еще, кому можно сказать? Я подумал, возможно, ты захочешь что-нибудь предпринять». Рычание стало тише и оборвалось. «Но...» «Не бери в голову!» Марк пожал плечами. «Аккуратней. Он почти на крючке. Если ты предпочитаешь спокойно сидеть дома, пока другие люди спасают твою семью...» Он начал поднимать окно. «Нет! Подождите! Рассказывайте!» Попался. «Мой дядя Карл Бин...» «Травоядный?» В этом слове звучало неприкрытое отвращение, и Марк спрятал усмешку. Он собирался сказать, что его дядя видел кое-что в бинокль, наблюдая за птицами, но поспешно переписал сценарий, чтобы воспользоваться предубеждением хищника к вегетарианцу. Даже если это бросит дядю на растерзание волкам. Так сказать. «Да, травоядный. Он самый. Но никто тебе не поверит, если ты просто скажешь о нем. Поэтому давай встретимся в его старом амбаре сегодня вечером, когда стемнеет. Тогда я покажу тебе доказательства». «Я вам не верю». «Поступай, как знаешь. Но если все-таки решишь, что твоя семья стоит талики твоего времени, я буду в амбаре на закате. В любом случае, можешь передать мои слова своим людям». Марк глубоко вздохнул, качая головой. «Но ты же знаешь, что без доказательств тебе не поверят. Не больше, чем ты веришь мне. Скажут: травоядный? Ха! Если не придешь, упустишь свой единственный шанс. Не хотел бы я иметь на совести такое вот». Марк поднял стекло и уехал прежде, чем существо успело разобраться в замысловатости последнего предложения и задать новые вопросы. Многое могло пойти не по плану, но он почти не сомневался, что правильно оценил зверя. И большого риска не будет. Взглянув в зеркало заднего вида, Марк увидел, что существо все еще стоит на обочине дороги. Довольно скоро оно убедит себя, какими бы ни были мотивы незнакомца, не мешает взглянуть на доказательства. И, как принято у молодежи, не станет никому рассказывать, пока сам во всем не удостоверится. «Давай, спаси мир. Стань героем. Произведи впечатление на девушек». Марк похлопал по связке капканов, лежащих на сиденье рядом. «Сделай меня богатым». Когда Роза вернулась к забору с кувшином воды, след пыли, оставленный машиной, уже начал оседать. Она видела, что Питер с кем-то разговаривает, но не смогла ни разглядеть, ни учуять с кем. «Эй!» — окликнула она. «Почему ты стоишь на дороге?» Питер вздрогнул. «Питер, что случилось?» «Ничего». Он встряхнулся и перепрыгнул через забор обратно на участок. «Все в порядке». Роза нахмурилась. Это была вопиющая ложь. Она хотела так и сказать, но вспомнила, что посоветовала ей тетя Надин, когда Роза упомянула о нынешних перепадах настроения Питера. Дай ему немного личного пространства. Мальчикам его возраста бывает нелегко. Раньше близнецы никогда не имели секретов друг от друга. Но, возможно, тетя Надин права. «Вот», — Роза протянула кувшин. «Может, это поднимет тебе настроение?» «Может быть». Но Питер в этом сомневался. Их пальцы соприкоснулись, и он почувствовал, как легкая ласкающая дрожь пробежала по его руке и отозвалась во всем теле. Мир исчез. Он упивался ее мускусным, теплым и очень-очень близким запахом. Он покачнулся. А потом почувствовал, что кувшин вырвали из его ослабевающей хватки, и на голову ему обрушилась ледяная вода. Роза постаралась не рассмеяться. У брата был разъяренный вид, но с этим она могла справиться. «Мне показалось, что ты вот-вот упадешь в обморок», сказала она, отступая на шаг. «Если бы мы могли сейчас перекинуться», прорычал Питер, тряся головой, разбрызгивая воду с волос. «Я бы гнался за тобой до соседнего округа. А когда догнал бы?» «Что тогда?» Поддразнила она, танцующим движением отскочив туда, куда он не мог дотянуться, внезапно почувствовав странное ощущение своей силы. «Если бы на ней не было столько одежды...» «Тогда бы я...» Ручеёк воды просочился за пояс его джинсов. «Я...» «Чёрт возьми, Роза, холодно!» «Я бы откусил тебе хвост! Вот что я сделал бы!» Она рассмеялась, не в силах удержаться, и момент миновал. «Давай!» Взяв колотушку, Роза направилась к забору. «Покончим с этим, пока дядя Стюарт не откусил хвосты нам обоим». Питер схватил моток проволоки и последовал за ней. «Но я весь мокрый», — пробормотал он, потирая влажные волоски на груди. «Хватит жаловаться. Всего несколько мгновений назад тебе было слишком жарко». Она подняла колотушку над головой, и Питера обдало запахом ее пота. Он почувствовал, как у него запылали уши, и внезапно принял решение. «Сегодня вечером он пойдет в амбар Карла Бина». У него мелькнула мысль, не рассказать ли об этом дяде Стюарту. Но он тут же передумал. Если он расскажет, произойдет одно из двух. Либо дядя сразу отмахнется от информации о травоядном и захочет узнать, что задумал тот человек, либо дядя поверит и захочет сам получить доказательства. В любом случае, он, Питер, окажется вне игры. Этого нельзя допустить. Он скажет дяде Стюарту только когда раздобудет улики. Придет к нему с фактами в руках. Тогда старший Вервольф поймет, что с Питером нужно считаться, что он больше не ребенок. Перед мысленным взором Питера замелькали видения того, как он бросает вызов альфа-самцу и побеждает. И после этого управляет стаей. завоевывает право на спаривание. Его ноздри раздулись. Если он вернется с информацией, которая спасет семью, Роза точно будет впечатлена. «Вы та самая молодая женщина, которая хотела со мной повидаться?» Вики, вздрогнув, проснулась и посмотрела на часы. 18:10. «Чёрт!» — пробормотала она, водружая сползшие очки обратно на переносицу. Во рту стоял отвратительный привкус. «Это может помочь». Вики уставилась на чашку чая, которая внезапно появилась у нее в руке, и подумала, а почему бы нет? Мгновение спустя пришел ответ. «Потому что я ненавижу чай. Почему же я приняла чашку?» Она очень осторожно поставила чашку на стол и с трудом собрала разбежавшиеся мысли. «Я в гостиной спортивного клуба на Гроув-Роуд. Значит, маленькая старушка в синих джинсах должно быть... Берти Рид?» «Воплоти. Ну, в том, что от нее осталось». Пожилая женщина улыбнулась, показав полный рот зубов, слишком правильных, чтобы быть настоящими. «А вы, должно быть, Вики Нельсон, частный детектив». Улыбка стала шире, лицо покрылось еще более частой сетью тонких морщин. «Слышала, вам нужна моя помощь». «Да». Вики потянулась, извинилась и стала наблюдать, как Берти осторожно устраивается в одном из золотых велюровых кресел, как ставит чашку на одно колено, идеально сбалансировав ее. «Барри Ву сказал, что если кто-то в Лондоне и может мне помочь, так это вы». У Берти сделался довольный вид. «Он так сказал? Как мило. Барри славный мальчик и обязательно привезет медали со следующей Олимпиады». «Все так говорят?» «Нет. Все говорят, что он возьмет золото. Я так не говорю. Я не хочу сглазить мальчика раньше, чем он доберется до места. И не хочу, чтобы он страдал, если вернется домой с серебром. Во всем мире второе место — не повод для огорчений. И те кабинетные спортсмены, которые насмехаются над вторым, заслуживают хорошего быстрого пинка под зад». Берти глубоко вздохнула и сделала большой глоток чая. «Итак, что вы хотели узнать?» «Есть ли кто-нибудь в Лондоне, не только в этом клубе, кто может стрелять хоть приблизительно так же хорошо, как Барри Ву?» «Нет». «Еще что-нибудь?» Вики моргнула. «Нет?» — повторила она. «Насколько я знаю, таких нет. О, есть пара парнишек, которые могли бы стать приличными стрелками, если бы практиковались. И есть 1-2 ветерана, которые иногда демонстрируют проблеск былых навыков. Но люди со способностями Барри и дисциплинированностью, необходимой для развития этих способностей, встречаются редко». Берти ухмыльнулась и отсалютовала чашкой. «Вот почему только одному человеку выдают на соревнованиях золото». «Черт!» Пожилая женщина мгновение всматривалась в лицо Вики, потом поставила чашку и откинулась на спинку стула, закинув одну обтянутую джинсовой тканью ногу на другую. Лаймово-зеленые шнурки ее высоких ботинок были самым ярким цветовым пятном в комнате. «Как много вы знаете о соревнованиях по стрельбе?» «Не очень много», — призналась Вики. «Тогда скажите, почему вы задаете этот вопрос? А я скажу, правильный вопрос вы задаете или нет». Вики сняла очки и потерла лицо ладонями. Это не помогло яснее видеть и мыслить. Вообще-то она поняла, что поступила довольно глупо, потому что из-за натянувшейся кожи заныл синяк на виске. Снова надев очки, она полезла в сумку за упаковкой таблеток, которые ей дали в больнице. А ведь было время, когда я легко смогла бы заниматься любовью с вампиром, выжить в серьезной автомобильной аварии, отвезти клиента в больницу, не спать до рассвета и провести потом весь день, споря с Силучи об этике. Должно быть, старею. Она, не запивая, проглотила таблетку. Запить можно было только еще одним глотком чая, но Вики сомневалась, что способна его сделать. «Ударилась головой», — объяснила она, бросая маленькую пластиковую баночку обратно в сумку. «При исполнении служебных обязанностей?» — заинтригованно спросила Берти. «Вроде того». Вики вздохнула. Каким-то образом за последнюю пару минут она пришла к выводу, что Берти права. Мало зная о соревнованиях по стрельбе, Вики не могла знать, задает ли она правильные вопросы. Понизив голос, чтобы не услышал единственный кроме них человек в гостиной, она изложила отредактированную версию событий, которые привели ее в Лондон. Берти тихо присвистнула, услышав описание выстрелов, убивших двух собак семьи, а потом спросила. «Позвольте уточнить. Я правильно поняла, что стреляли ночью по движущейся мишени с 500 ярдов за ситки на сосне с высоты 20 футов?» «Максимум с 500, минимум с 300». «Минимум?» Берти фыркнула. «И обе собаки были убиты одинаковым выстрелом в голову? Пойдемте». Отставив чашку в сторону, она тяжело поднялась со стула. Бледно-голубые глаза поблескивали за стеклами ее бифокальных очков. «Куда?» «Ко мне домой. Один такой выстрел мог быть случайностью, везением и только. Но два — это уже означает тренировку и талант. А такие навыки не приобретаются за одну ночь. Как я уже сказала, в мире чертовски мало людей, которые могут так стрелять. И ваш стрелок не появился из головы Зевса. Думаю, я могу помочь его найти. Но для этого надо поехать ко мне домой. Там весь мой справочный материал. Здешние ребята не узнали бы ни одной книги, даже если бы она укусила их за задницу». Берти обвела рукой гостиную. Мужчина лет 40, сидевший за одним из столиков и гладивший кота, слегка испуганно помахал в ответ. «Журналы об оружии — это все, что они когда-либо читали. Я все время твержу, что здесь нужна библиотека. Наверное, я завещаю клубу свои книги, и они пролежат тут 10 или 20 лет, постепенно устаревая, а потом их выбросят. Выводите машину?» «Нет». «Нет? Я думала, у каждого частного детектива есть сексуальный красный кабриолет. Неважно. Возьмем мою. Я живу неподалеку». Внезапная канонада привлекла внимание пожилой женщины. Она подошла к окну. «Ха! Я же велела ему не покупать винчестер, если он хочет участвовать в осенних соревнованиях. Ему понадобятся месяцы, чтобы привыкнуть к смещенному прицелу. Дураку следовало бы ко мне прислушаться. Роберт!» Мужчина за столом всполошился еще больше, когда к нему обратились напрямую. «Да?» «Если Гэри придет, передай ему мои слова. А я что говорила?» «Конечно, Берти». «Жена этого человека внизу, в пистолетном тире», — доверительно сообщила Берти, когда они с Вики направились к двери. «Они приходят сюда почти каждый вечер после работы. Он ненавидит пистолеты, но любит жену. Поэтому они пошли на компромисс. Она постреливает по мишеням, а он на это не смотрит». Машиной Берти оказался огромный старый белый универсал Country Squire с панелями цвета натурального дерева. Восемь цилиндров взревели, когда женщина вырулила на шоссе, а затем ровно заурчали на скорости 75 км в час. Вики старалась не нервничать из-за медленной езды, но ее грызло то, что время проходит. Хотелось надеяться, что рана Дональда не даст вервольфам забыть о том, почему они должны держаться рядом с домом после наступления темноты. Но Вики не очень на такое рассчитывала. Вервольфы настаивали, что имеют право бегать по своей земле. И каждый закат, каждый дополнительный день, потраченный на раскрытие дела, ставил их под угрозу. Если не удастся убедить их поберечься, а до сих пор это никак не удавалось, надо как можно быстрее найти убийцу. Мимо пронеслась машина, сигналя клаксоном. «Я хотела налепить на машину наклейку. Посигналь мне, и я прострелю тебе шины». «Ну, а приятель меня отговорил», — вздохнула Берти. «Гонять так быстро — значит впустую тратить истощающиеся природные ресурсы». С этими словами она убавила скорость еще на 5 км, просто чтобы подкрепить свою точку зрения. Вики тоже вздохнула, но по другой причине.